Я тебя никогда и ни с кем не делила. Со дня свадьбы я Богу тебя отдала. Вспоминая, как юной девчонкой молила я Христа, чтобы жизнь была полная плода. Мне наивной хотелось в тайгу или тундру. Я ждала, что с тобой разделю этот труд. Жизнь достатки, солидную, крупной суммой, мне не грезилась. Знала, что нужды придут. Только так получилось я дома и дома. Жизнь замужней жены не поездки, но труд ты неси, мой любимый, как будто нас двое. И уж деточки скоро совсем подрастут. Все, что я не смогла, не успела, не знала, муж и дети свершат за меня для Христа. Чтоб, трудясь по хозяйству, я не унывала, знала твердо, мой труд на служении семья. Аминь. Аминь.